Мелани хотела сходить на собрание группы молодых родителей в местной церкви, но она опаздывала, потому что Себастьяна надо было покормить, потом поменять подгузник, потом его стошнило, и его надо было еще и переодеть. Когда мы, наконец, вышли из дома, ее окружила толпа фотографов. Молодая мама с ребенком в коляске и эти стервятники, пихающие ей камеры в лицо. У нас не осталось иного выбора, кроме как вернуться обратно в дом. Мне казалось очевидным выходом из ситуации, что я буду сидеть дома с детьми, а Мел выйдет на работу. Мел потребовалось на это уговорить, и для нее это было нелегко. Очень нелегко. Она порой звонила мне в слезах из офисных туалетов, потому что сильно скучала по Себастьяну. Но я не нужен был на своей работе так, как требовалось Мел. И, конечно же, пресса не уделяла мне столько внимания, сколько Мел, когда я выходил из дома с Себастьяном. На тот момент казалось это правильное решение для Мел, Себастьяна и меня. Одним из самых сложных моментов для Мелани было то, насколько сильно разделились мнения. На каждого, кто поддерживал бизнес-леди, вернувшуюся на работу так скоро после рождения ребенка, находился другой, который говорил Мел, что она плохая мать. Она не могла победить. Не помогало и то, что в обеих историях я был представлен как отец-герой, спасающий положение. Уверенность Мел в себе была подорвана. Она начала сомневаться в своих решениях, дома с Себастьяном и на работе. Закадровый голос. Через 12 месяцев после запуска Baby Lang стал ведущим брендом средств по уходу за детской кожей в Великобритании. С 2015 по 2016 год оборот Lang Cosmetics вырос более чем на 18 миллионов фунтов стерлингов. Такой скачок прибыли во многом объясняется появлением линейки продуктов Baby Lang. После рождения первого сына Мелани осталась у руля Lang Cosmetics и продолжила самостоятельно продвигать продукцию, участвуя в модельных показах и выступлениях на телевидении. Нелл. Да, бешеное для нас было время. Но в хорошем смысле. Мы все как лошади пахали. И до кучи на Мел сыпались приглашения поучаствовать в шоу «Танцы со звездами», «Я знаменитость», «Танцы на льду», «Большой брат». Она отказалась от каждого приглашения. Мел бы ни за что не оставила Себастьяна ни на секунду дольше необходимого, но она продолжала участвовать в утренних телешоу. Единственное шоу, в котором она согласилась участвовать в качестве приглашенной звезды, был специальный выпуск «Кто хочет стать миллионером». Мелани поучаствовала в сборе средств для благотворительной организации Mind, занимавшейся психологической помощью. Люди не могли поверить, что она дошла в игре до такого высокого уровня. Ей оставался один вопрос до миллиона. Она собрала 500 тысяч фунтов стерлингов на благотворительность меньше, чем за час. И Lang Cosmetics обещала удвоить ту сумму, которую она выиграла. Что бы Мелани ни делала, как бы усердно ни работала, британская пресса по-прежнему хотела видеть в ней вышедшую в тираж модель, что было с точностью до наоборот. Только когда наступил первый день рождения Себастьяна, я начала волноваться, что Мел слишком много на себя берет. Лола. Себастьян был самым милым ребенком в мире. Джесси. Неудивительно, посмотри на его родителей. Лола. Мел пригласила нас на первый день рождения Себастьяна. Джесси. Мы ее 1000 лет не видели, правда? Лола. Не видели. В тот год мы больше видели ее по телевизору, чем лично. Джесси. Вечеринка проходила у них дома в Южном Кенсингтоне. Примечание. Южный Кенсингтон — элитный район в Лондоне с богатой историей. Конец примечания. Было барбекю, и Финн готовил в фартуке. Это было так нормально, понимаете? После экстравагантной свадьбы мы не были уверены, что попадем на такую вечеринку. Лола. Мы слишком уж элегантно оделись. Пришли в платьях от Гуччи, словно собрались на вечеринку в отеле «Аскот». А Мел открыла нам дверь в джинсовых шортах и белой футболке. Волосы она собрала в хвост, на ней почти не было косметики. Джесси. Она выглядела уставшей, правда? Лола. Абсолютно вымотанной. Там стояла такая странная атмосфера, словно за 10 минут до нашего приезда произошла ссора, и Мэл изо всех сил изображала жизнерадостность. Джесси. Вечеринка была скромной. Я помню, как спрашивала себя, почему Мэл нас пригласила. Там были сэр Питер и Зара, плюс родители Фина и его брат. Конечно же, там была Нелл и мы. Мы обменялись парой слов с Нелл, что тоже было странно. Мы ее не видели со свадьбы. Джесси. У нее было подходящее настроение для вечеринки, правда? Лола. Да как и у всех. Нелл просто этого не скрывала. Короче, светило солнышко, малыш Себастьян ползал по лужайке и ходил по рукам гостей, которые его целовали. Затем Мэл вынесла торт в виде паровозика Томаса, и мы все спели с днем рождения. Примечание. Паровозик Томас — герой британского мультсериала. Конец примечания. Мэл и Финн помогли ему задуть свечку, а затем Финн произнес: «Пока мы тут все вместе, у нас есть еще один подарок для Себастьяна». И затем он достал маленькую футболочку, на которой было написано «Я старший брат». Джесси. На самом деле это было немного неловко. Если бы они просто сказали «Мэл ждет ребенка», мы бы все вскочили и поздравили их. Но эта история с футболкой оказалась довольно неудачной. Нелл. О беременности Мэл объявил Финн. Все смотрели на него, пока он надевал на Себастьяна маленькую синюю футболочку. Я одна смотрела на Мелани, и то, что я увидела на ее лице, было настоящим страхом. Финн. Мы оба хотели еще детей. Мне кажется, Мэл хотела бы подождать годик-другой перед тем, как начать попытки. Но между мной и братом всего 1,5 года разницы, и мы всегда были близки. Между Зарой и Мэл же 4 года разницы, и они никогда не сходились. Зара всегда присутствовала на семейных событиях и в офисе, но они с Мэл просто не находили общих точек соприкосновения. Когда я объяснял это Мэл, она согласилась. Мы с Мэл обсуждали детский сад, и Мэл ясно дала понять, что в этот раз хотела бы отдохнуть подольше, что я с удовольствием поддержал.